27 сентября 1941 года. Ранним утром на фишке меня ждал мой тупоголовый помощничек с группы поддержки. Дозор усиленный. 6 человек при 2 пулеметах. Но это он зря. Забрали у меня всю мою поклажу и чуть ли не на руках донесли до дома. А там даже банька теплится. Проснулся только под вечер. Утром в бане помылся до блеска. Дополз на ватных ногах до кровати и как провалился. Устал все же очень здорово. Вышел в горницу из нашей с Виталиком спальни. А тут сюрприз. Мои трофеи прямо на столе разложены. И вид у Сержа довольный. Ранцы и жилета только нет. Я их сразу Виталику отдал, чтобы заныкал. Кроме Сержа, в горнице старшина с 9-м и Виталик с дочкой. Но это пока. Сейчас ты у меня, мой дорогой соратник, еще больше будешь доволен. Если не сказать больше. Да, Вано хотел это сделать. Подошел и молча, со всей дури, засадил красному командиру с ноги по роже. Сержа немного приподняло и унесло в угол, прямо под ноги к старшине. К нам приехал ревизор. Правда, ревизор не приехал, а пришел. Но это ничего для Сержа не меняет. Виталик только чуть приподняться успел, но он меня прекрасно знает. И знает, что когда я вот такой спокойно безразличный, это кому-то сейчас звездец настанет. Повезло Сержу, что босиком, а то разнес бы ему морду лица, как зафутболенному. Я только чуть-чуть сдержался. Добрый стал. Постоянно себя сдерживаю. Вот и этому долбадону повезло нарваться на мою доброту. «Старшина, приведи своего командира в чувство», — коротко приказал я. Старшина с 9-м молча облили Сержа водой и посадили его на лавку между собой. Сказать, что они были изумлены, — это не сказать ничего. Но сделали все молча, ожидая продолжения. Сам я подошел к столу и взял документы, лежавшие на форме, прямо в открытом виде. «Что тут у нас?» «Какая прелесть! Непонятно только, почему они меня отпустили». «Если отпустили, то зачем? Какой в этом смысл? Или я реально такой везучий?» «Но это тогда полная фантастика». Положив документы обратно, я не торопясь дошел до оружия, взял автомат, передернул затвор и вернулся к столу. Серж уже пришел в себя, хотя взгляд плавал, а на скуле наливался синяк. Голова над темечки была разбита, и струйка крови медленно пробивала дорожку среди волос. Нехило его о стенку приложило. От удара этой деревянной головы даже дом закачался. «Если вы не ответите на мои вопросы, я вас троих убью», — сказал я негромко. «Третий, дочка, вооружиться, быстро! А потом перебью всех, кто пришел с вами». Повысив голос, я рявкнул старшине, 9-му и приходящему в себя Сержу. «Руки держать на столе!» Виталик с Верой испуганными воробьями порскнули за автоматами. Для них мое поведение тоже было неожиданностью, но вот какая выучка. Моментально и без каких-либо сомнений на сидящих уставились уже 3 автомата. Неплохо. «Командир, что случилось?» — глухо пробасил старшина. «Ничего не случилось. Разбор прошедшей операции. Я пытаюсь понять, ты с немецким диверсантом заодно или он один работает?» «Руки! Ты документы, что я принес, видел? Что в них написано?» «Написано в них, что я вчера убил штурмбанфюрера войск СС. Знаешь, что это? Это капитан или майор. Хрен я что понимаю в этих эсэсовских званиях, но точно не сержант. Минимум заместитель начальника разведшколы, который этот дебильный командир с первого раза не распознал и всех нас послал на убой. Я вот хочу понять, по собственной дурости или он на немцев работает?» Почти мгновенно вокруг Сержа образовалась пустота, и старшина и 9-й моментально отодвинулись от него. Я же намеренно не смотрел на Сержа, я смотрел в ноги. Нападение всегда начинается со взгляда и с ног. И стрелять я начну сразу, как только он напряжет хотя бы одну мышцу на ногах. Да и смотреть в глаза человеку, которого допрашиваешь, нельзя. Когда человек, с которым ты говоришь, не видит твоих глаз, он теряется, чувствует себя очень неуютно. Оптимально смотреть на мочку уха. Тогда человек видит, что ты смотришь прямо на него, а взгляд поймать не можешь. Визуальный контакт в разговоре для допрашиваемого всегда очень важен. Я ни на минуту, ни на секунду не думал, что Серж немецкий агент. Немцы давно бы меня взяли. Виталика и Веру, и понты с гранатами нам бы не помогли, да упаси Боже. Я просто его опускал и параллельно качал всех остальных. Серж начал тянуть одеяло на себя, и его надо было спустить с небес на землю. «Я жду, падаль. Ты уже лишнего на свете живешь. Как ты оказался в той стороне? Разведшкола находится в 20 километрах от этой базы и совсем не в нашу сторону. Ты не мог не заметить минированной территории. Ты доложил, что на хуторе издеваются над людьми, но забыл добавить, что это не хутор, а барская усадьба. И это стандартное обучение ножевому бою при подготовке диверсантов. Я, в общем-то, этого не знаю. Откуда я могу знать, как немцы диверсантов готовят? Конечно, это блеф, но какой убедительный. Просто если кого-то просто так режут, значит, кому-то другому это надо. Технология простая. Что здесь, что в нашем времени. Я также своих малолеток учу, чтобы они крови не боялись. Я не немец. О как, очнулся. Я могу встать? Такой резкий переход из непринужденной дружеской обстановки в почти экстремальное состояние ломает даже специально подготовленных людей. Серж в данном случае не исключение. «Медленно!» — говорил я резко, короткими рубленными фразами. Это тоже элемент экспресс-допроса, да и вообще здорово отличается от моего обычного стиля общения. Серж медленно встал и распоясался. Потом снял немецкий китель, нательную рубаху и вывернул ее наизнанку. «Сесть! Ступни ног убрать под лавку!» Серж сделал, что я сказал. «Не отрывать, отдать так!» «Брось на стол, я прочту!» «Ну да, конечно, это то, что я ждал. На шелковом лоскуте номер воинской части и печать. Старший лейтенант. Документ не объясняют. Что ты делал у разведшколы? Представьтесь и предъявите документы. Вот сразу видно профессионала. Приятно, что я не ошибся. Сейчас я тебя удивлю, сучонок. С какой это стати? Я глумливо усмехнулся. Ты кто такой, чтобы я вообще с тобой разговаривал? Ты забыл, откуда я тебя вытащил? Так могу тебя обратно туда отправить. Со всеми твоими спутниками, выступлениями и документами. В документе что написано? Оказывать содействие. Тебе содействие оказали. Тебя достали из немецкого плена и ни разу не поинтересовались, какого мужского полового органа ты вообще там делал. Теперь забирай своих людей и пошел вон отсюда. А я отряд, что уговаривались, создал и дальше буду воевать. Теперь это партизанский отряд, а он никому не подчиняется, пока у меня нет воинского звания. Присвоить мне воинское звание ты не можешь, пока ты не подтвердишь свои полномочия. Серж, старшина и девятый. Вот как назвать их вид? Ошеломлены наглухо, не то слово. Во-первых, я вроде бы ничего не нарушал. Во-вторых, логика присутствовала. Я действительно собрал отряд, вооружил его и очень эффективно воюю. И при этом, в-третьих, тупо выгонял их. Я ведь на самом деле им не подчинен, и у нас изначально была такая договоренность. Я жду ответа на свои вопросы, и пока ответов не получу... Ты для меня немецкий агент, и живым отсюда не уйдешь. Мне все равно, какие у тебя документы. Я намеренно давил на Сержа. Понятно, что я его никуда не отпущу. Мне его проще похоронить, чем отпустить. Но он-то об этом не знает. Ровно как и старшину с девятым. Мне они все нужны, как воздух, но размазать их по горнице просто необходимо. Иначе начнется красноармейское двуначалье, которое мне ни в какое место не уперлось. Мы можем поговорить наедине? Глухим, невыразительным голосом спросил Серж. Теперь было видно, что он сильно подавлен. Первый наезд не прошел, и он отчаянно ищет выход из создавшегося положения. «Можем, но у меня секретов от третьего нет, так что он останется». «Хорошо, пусть будет так». Серж так и сидел на табурете, не глядя мне в глаза. «Старшина девятый, дочка, сделайте, пожалуйста, что-нибудь поесть, и сами не пропадайте, накрывайте на всех». Мы пока к нам в комнату пройдем. Третий прихвати этот хлам со стола. Виталик смел со стола вместе с вещами эсэсовца одежду Сержа и направился к нам. Вера так и стояла у дверного проема на кухню, наставив на сидящих автомат. Умничка, девочка, я в душе млел от восторга. Я же пропустил Сержа вперед и, контролируя каждое его движение, не торопясь двинулся за ним. Мы зашли к нам в комнату и сели за стол. «Кто вы такие?» Завел свою шарманку Серж. «Я тебе предлагаю три варианта развития событий. Первый. Я тебя сейчас убиваю и всем говорю, что ты немецкий агент. И мне не придется отвечать на твой вопрос. Второй. Ты забираешь свою группу и уходишь к Бениной маме, то есть к Себежу. И там, в голом осеннем лесу, тебя затравят как бешеную собаку, и я не отвечаю на твой вопрос. И третий. Ты остаешься на некоторых условиях с нами, и, может быть, когда-нибудь ты получишь ответ на свой вопрос. Я честно тебе скажу, можно ответить на твой вопрос и на много других вопросов, которые обязательно сразу возникнут после моего ответа прямо сейчас. Но ты тоже в этом случае будешь секретоносителем высшей категории, что в условиях нахождения глубоко в тылу врага не есть хорошо, а с учетом твоего непонятного поведения смертельно опасно. «Какие условия?» – заинтересованно спросил Серж. «Ты знаешь, за что ты сейчас по роже получил?» «Как старый одессит, вопросом на вопрос ответил я. Ты сейчас получил за то, что ты место свое забыл. В разведке не принято трогать чужие трофеи и вещи командира. Это закон для всех. Так вот, я здесь – командир. Третий – мой заместитель. Ты – начальник разведки и при этом сотрудник НКВД. И занимаешься контрразведкой. Занимаешься ты только этим и войной. То есть воюешь без дураков, учишь людей и при этом никому не лезешь в душу и не ищешь врагов там, где их нет. Если мне хоть кто-нибудь намекнет, что ты делаешь наоборот, я без предупреждений, раздумий и колебаний пущу тебе пулю в затылок. Можешь ответ мне не давать. До конца ужина у тебя время есть. Говоришь «да», я представляю тебя отряду в новом качестве. Тем более, что ты уже засвечен. Тогда в будущем у нас будет время поговорить. Говоришь «нет», завтра уходишь из отряда. «Ты не будешь меня больше ни о чем спрашивать?» Это опять Серж. Я его прекрасно понимал. Он мучительно ищет выход из положения, в которое сам себя загнал. Я выслушаю от тебя только то, что ты расскажешь сам. Расскажешь не сейчас, а на нашей базе. Но сделаешь это так, чтобы выглядело правдоподобно. Если соврешь, я буду четко знать, что ты врешь. Получишь еще раз, только в полную силу. Если тебе повезет, выживешь. Нет, закопаем в лесу и забудем. Мне не нужны подробности твоего задания. Мне на это наплевать с высокой колокольни. Мне нужно понимать, что ты есть такое и как ты оказался у разведшколы. Потому что разведшкола — это твоя подстава. А когда я что-то не понимаю, мне очень хочется виновника убить. Все остальное мне неинтересно. Одно дело наши договоренности, другое – твое поведение. У каждого человека есть свои тайны. Ты мог бы заметить, я слушаю только то, что человек мне рассказывает, и тупых вопросов не задаю. Я собираю именно мнение людей о человеке, а только после этого начинаю прокатывать его в работе. Мне наплевать, какое у человека прошлое. Я о нем ни единого человека в отряде не спросил. Мы с третьим живем настоящим, и по нему судим о человеке. Пока не начнешь гадить отряду и мне, ты с нами. Просто ты должен помнить. Я командир. Я буду с тобой советоваться, но окончательное решение всегда за мной. Кроме того, ты узнаешь очень много нового. Очень многому научишься и узнаешь, какую ценность для отряда представляет третий. Серж, сказать, что я удивлен, поражен, это не сказать ничего. Я уничтожен. Раздавлен, распят. И произошло это мельком, походе. Меня взяли, как комара прихлопнули. Раздавили и растоптали. А потом подняли, почистили. И, поправив на мне одежку, поставили перед выбором, прекрасно зная, что выбора у меня нет. Этот человек раскрыл меня. Раскрыл давно. Все понял обо мне, все знал. Или, по крайней мере, догадывался. Знал и ничего не делал. То, что он мне говорил, я принял на веру. Все так и было в действительности. Ему не нужны были мои грехи, ему хватало своих проблем. Он и его спутник делали свое дело, убивали немцев. Делали это потрясающе эффективно, и больше их ничего не интересовало. Они просто идут по жизни туда, куда им надо. И он опять прав. Я действительно забыл свое место. И мой последний аргумент, за который я хватался, как за последнюю соломинку, не возымел на него никакого действия. Он знал о нем, или, по крайней мере, предполагал о его существовании, но ему было наплевать на любые документы. Капитан делал свое дело и предлагал мне делать его вместе с ним, указав четкие рамки наших взаимоотношений, и опять был в своем праве. И мне действительно интересно. Мне интересно с ним работать. Здесь есть цель и ее достижение. Я здесь нужен и уже давно принял решение. С этим человеком можно идти до любого конца. «Я согласен», — тихо сказал Серж. «Что? Я не понял. Я намеренно давил на психику. Если ставить точки над «и», надо ставить их сразу». «Я согласен, командир», — громче и тверже повторил он. «Вот это другое дело». «Хорошо. Ты бы оделся и пошли есть». Так я получил отличного помощника, очень опытного командира и в дальнейшем надежного друга. За стол мы пришли вместе. Накрыто было интересно. С торца, я так понял, мое место, слева дочка и место оставлено для Виталика. Справа на лавке старшина с девятым, а дальний торец свободен. А там ни тарелки, ни еды, куска хлеба даже нет, табуретка одна. Отряд высказал свое мнение. Серж все понял и прошел к своему табурету. Я Виталику кивнул, а он Вере. О как! Она его с полувзгляда уже понимает. У Сержа тарелка тут же появилась, стакан и вилка с ножом. Дочка сильна, и картошку из чугунка она ему первому положила. А Виталик на палец коньяк налил. Ладушки, отряд! Кто старое помянет, тому глаз вон, а кто забудет, тому оба. Поэтому представляю вам нового начальника разведки и контрразведки нашего отряда. Звание вы слышали, полномочия между нами подтверждены, а ошибки, они ошибки и есть. Не ошибается только тот, кто не работает. Выпьем за то, чтобы наши ошибки обходились нам малой кровью. Приблизительно как ранение стрижа. Заулыбались все. Стриж, да, а ржать теперь над ним будут долго. Теперь по делу, Серж. Определись, в качестве кого ты выступаешь, то есть оставляешь прежде имя или светишь настоящее. И то имеет свои плюсы и минусы. А как надо, командир? Вот это правильно. Это он сразу просек. Уважаю. В общем, смотри сам. Но сейчас у тебя есть авторитет, и люди тебя не боятся. Наденешь форму, многие зажмутся. Мало ли у кого какие отношения с органами. Поэтому я предложил бы следующее. Мы знаем и хорошо. Посторонних здесь нет. Понадобится, скажешь, приглашу, кого скажешь и представлю. Если какой командир попадется, продемонстрируешь документ. Немцы нас и так боятся. Их пособники в обморок падают. А своих нам пугать ни к чему. Да, это хорошая идея. Годится, командир. Слишком быстро Серж принял мое предложение. Значит, он в процессе моего монолога прокатал его и понял, что в данном случае мы его перед всеми не светим. А это опять странно. Чтобы представитель справедливых, но карательных органов не рвался рулить и не тряс своими корками, понтами и полномочиями. Все страньше и страньше. Что-то он скрывает. Да и ладно. Подождем. Вот и ладненько, старшина. Работаем по этому хутору в прежнем режиме. Полная уборка и консервация всего. Дом разваливаем, потом переходим к заминированному хутору и делаем все то же самое. Не торопись, делай все обстоятельно. Эта база нам пригодится. Список того, что есть, покажи мне, я определю, что возьмем при отъезде. Да, я там одну вещь видел. Винтовочные гранаты. Покажешь третьему, он у меня такой умелец. Из телеги и мотоцикла самолет сделает. А если ему не мешать и дать побольше времени на творчество, этот самолет сам будет бегать по перелеску и маскироваться. Берем все типы боеприпасов для СВТ и много. Я где-то видел швейную машинку, забираю ее и все швейные принадлежности. Все парашюты, что лежат на складе, весь брезент, что найдешь, мыло и побольше. У нас уже почти 40 человек, а я планировал не больше 30 с тыловой службы. Смотри, чего у нас нет. Пока не зима, может, подвернется где или немцев ограбим. Девятый. На тебе мины, гранаты, взрывчатка, детонаторы. В первую очередь, взрывчатка и детонаторы. Будет время зимой, будем мудрить с фугасами. И вообще, посмотри своими глазами, что нам надо. Третий. Смотришь трубки под глушаки. Здесь неплохая слесарная мастерская, выгребай все. Начинаем использовать твои золотые руки. При работе по хутору смотрим тайники. Я уверен, что мы половины заначек не нашли».